Лу Шен на время решил оставить Су Цин и ее команду в покое. Узнав, что через год состоится битва разрушителей звезд, он решил для начала разобраться с родственниками Ван Му. Он не знал, успеет ли вовремя справиться с проблемой, поэтому решил на всякий случай обезопасить близких ему людей. В первую очередь, нужно было позаботиться об отце и матери Ван Му. Неважно, как Ван Му к ним относился, так или иначе, они были его семьей. Лу Шен собирался лично вступить с ними в контакт и позаботиться об их будущем. 655859. Глава 1052. Родственные связи. Часть 2. Отца Ван Му звали Ван Юймин. После развода много лет назад он снова женился и теперь растил двух дочерей. За это время он сделал успешную карьеру, открыл интернет-магазин и купил квартиру в соседнем городе. После того, как зал девяти жизней закончил расследовать Ван Юймина, Лу Шен приказал своим людям заняться поиском лизардитовых шахт. Сам же он отправился в район, где жил его отец. Это и есть то место. Захлопнув дверь автомобиля, Лу Шен посмотрел на раскинувшийся впереди микрорайон. Над въездными воротами висела износившаяся вывеска, на которой большими буквами было написано «Жилой комплекс «Мир и любовь». Микрорайон состоял из нескольких десятков старых десятиэтажек. Жители, которых он видел, в большинстве своем были довольно пожилыми людьми. Время от времени от фасадов здания отваливались куски обшивки. «Все здесь выглядит довольно старым», — поправив одежду, пробормотал Лу Шен. «Ладно, возвращайтесь, займитесь своими делами. Не стоит обо мне беспокоиться», — приказал он стоявшим позади него ученикам зала девяти жизней. «Для нас огромная честь служить мастеру зала». Почтительно поклонившись, ученики развернулись и быстро уехали. Достав телефон, Лу Шен посмотрел на экран. Согласно договоренности, другая сторона должна была уже приехать. «Сюда, сюда!» — раздался сбоку приятный женский голос. Посмотрев вправо, он увидел длинноволосую девушку в зеленой футболке с открытым пупком и белых шортах, издали махавшую ему рукой. Девушка была красивой. Тонкая футболка подчеркивала высокую грудь. Ее длинные ноги на солнце выглядели ослепительно белыми. «Брат, сюда!» Помахав рукой Лу Шену, воскликнула она. Это была старшая дочь второго дяди Ван Му, Ван Жацин. А еще, она была одной из родственников Лу Шена, кто знал, что этот парень совсем непрост. Лу Шен подошел к девушке. Сегодня он специально оделся поскромнее. В простой черной рубашке и джинсах он ничем не отличался от прежнего Ван Му, разве что выглядел немного мускулистей. «Четвертый дядя живет здесь. Как-то мы приходили к нему сюда на день рождения», — понизив голос, сказала Ван Жацзин. «Брат, как давно ты не виделся с четвертым дядей? Я даже не знаю». «Очень давно», — равнодушно сказал Лу Шен. В памяти Ван Му образ Ван Юймина был очень размытым. Единственное, что он помнил, отец обещал ему после развода не заводить других детей. «Мы пойдем прямо к нему домой?» – настороженно спросила Ван Жацзин. «Нет, просто понаблюдаем со стороны. Я только хочу понять, что он за человек и все», – спокойно сказал Лу Шен. «Тогда пойдем во двор. Четвертый дядя часто выходит на прогулку с твоими младшими сестрами», – запнувшись, сказала Ван Жацзин. «Хорошо», – Лу Шен кивнул, следуя друг за другом. Они вошли в жилой комплекс. Микрорайон был полон пожилых людей, гуляющих с внуками и детьми. В центре был разбит небольшой парк, внутри которого имелось несколько павильонов. Зайдя вслед за Лу Шеном в один из павильонов, Ван Жацзин уселась на скамейку. Некоторое время оба молчали. Ван Жацзин в присутствии своего кузена, Ван Му, испытывала необъяснимый трепет. Словно перед ней была тайна, которую она никак не могла раскрыть. Они с кузиной Ван Цзюнь никому не рассказали о том, что видели. Позже, обсуждая произошедшее, они пришли к выводу, что работа их кузена-библиотекарем была всего лишь прикрытием, а сам он был боссом преступного мира. Затем Ван Цзюнь попала в аварию. Все в этой аварии выглядело странным. Во-первых, слишком быстро была получена компенсация. Во-вторых, виновник аварии не только не сбежал, но и отправил пострадавшую в больницу. Точнее, водитель сначала бросился на утек, но быстро вернулся, решив сдаться. Все прошло так гладко, словно кто-то контролировал происходящее. Сейчас она была единственной, кто знал тайну Ван Му. Ван Жацзин молча сидела рядом с Лу Шеном, чувствуя себя немного встревоженной. Сам Лу Шен со спокойным видом сидел на каменной скамейке, наблюдая за прогуливающимися по парку стариками и детьми. «Брат Ван Му, ты все еще работаешь в библиотеке?» — тихо спросила Ван Жацзин. «Да, по-прежнему там», – кивнул Лушен. «Каждый день сортирую книги. Непыльная работенка. Все его главные ученики к этому времени закончили обучение. Братья Бай достигли больших успехов в боевых искусствах. Аншир и Хунцы прорвались на первый уровень техники девяти витков жизни. Все шло своим чередом». Лушен перекинул большую часть своих забот на плечи главных учеников. Они разделили между собой его обязанности в зависимости от своих способностей. Ему просто нужно было за всем следить. К настоящему времени зал девяти жизней стал самой могущественной организацией в Арнасе и прилегающих провинциях. Ему больше не нужно было беспокоиться об организации. «Действительно, непыльная», — вздохнула Ван Жацзин. «Брат, а девушка у тебя есть?» «Пока нет», — равнодушно ответил Лушен. «Управляющий библиотекой. Очень хлопотная работа. Я каждый день занят сортировкой книг. У меня нет лишнего времени, чтобы тратить его на девушку. Мужчина должен в первую очередь думать о своей карьере. Хм, наверное, ты прав». Уголок рта Ван Жацзин дернулся. Она не знала, что еще можно сказать. Он продолжал утверждать, что управляет библиотекой. «Ну а ты сама сейчас чем занимаешься?» «Чтобы поддержать разговор», — спросил Лушен. «Я работаю администратором в отеле», — честно призналась Ван Жацзин. «Зарплаты хватает на жизнь?» «Да, вполне. Часть трачу на аренду, остальное на себя. В любом случае, поскольку я девушка, когда выйду замуж, мне не придется думать о том, как прокормить семью. Главное, чтобы я умела вести хозяйство», — с явным намеком сказала Ван Жацзин. «Сколько лет тебе исполняется в этом году?» — с ничего не выражающим лицом спросил Лушен. 26. «А что?» «В будущем постарайся быть помягче в высказываниях. Тебе скоро исполнится 30. Если хочешь, чтобы люди думали, что ты моложе, нужно притворяться покладистой и нежной», — искренне посоветовал Лушен. У Ван Жацзин возникло желание забить Ван Му до смерти. «Сколько нам еще ждать?» — осмотревшись, спросил Лушен. «Думаю, недолго, они обычно в это время выходят на прогулку». Осмотревшись, Ван Жацзин увидела сидящую неподалеку на корточках маленькую девочку. «Видишь, вон там?» — она указала пальцем в направлении девочки. Оглянувшись, Лушен увидел девочку, считавшую ползающих по земле муравьев. Девочка лицом была немного похожа на него. Она была одета в черную юбку, белые чулки и красные кожаные туфельки. Волосы подобраны в высокий хвост. Единственным ее недостатком была слишком смуглая кожа. Она выглядела милой и невинной. «Ее зовут Ван Нинь. Она твоя сводная сестра», — сказала Ван Жацзин. «Хочешь подойти поздороваться? Ван Юймин не хочет, чтобы я вмешивался в его жизнь. Я тоже не хочу, чтобы он вмешивался в мою. Я просто пришел посмотреть», — равнодушно сказал Лушен. «Если не хочешь, тогда что ты здесь делаешь?» — удивилась Ван Жацзин. «Я собираюсь кое-что сделать, и мне нужно узнать, что за человек Ван Юймин», — спокойно сказал Лушен. «Ясно», хотя Ван Жацзин не понимала, что задумал Лушен, она продолжала терпеливо ждать вместе с ним. На самом деле, она хотела получше понять своего таинственного кузена. Время тянулось медленно. Вскоре к играющей с муравьями Ван Нинь подошла красивая женщина, уши которой украшали серебряные серьги с черным жемчугом. Наклонившись к девочке, она что-то ей сказала. «Это третья жена четвертого дяди, Чжао Синьмы», — представила женщину Ван Жацзин. «Третья жена?» «Да», — Ван Жацзин указала пальцем на угол дома, из-за которого вышел седовласый старик. «Вот, четвертый дядя пришел». Посмотрев на старика, Лушен сразу же его узнал. Не так давно они случайно столкнулись на улице. Он одет был в ту же одежду, что и в тот день, и также перебирал пальцами четки. На вид ему было лет 75, хотя на самом деле ему было чуть за 60. Лушен спокойно наблюдал за отцом Ван Му. Ван Юймин вскоре заметил наблюдавшего за ним сильного мужчину. Когда он увидел Лушена, его рот удивленно раскрылся. Не колеблясь, он быстрым шагом направился к Лушену. Последний медленно поднялся. Ван Жацзин тоже поднялась. «Четвертый дядя», — с некоторым волнением воскликнула она. Ван Юймин небрежно кивнул, продолжая смотреть на Лушена. Позади него стояли жена и дочь. 15-летняя девочка крепко сжимала руку своей матери, словно зная, что сейчас произойдет. Ее вишневые губы побледнели. Лушен вышел из павильона навстречу приблизившемуся Ван Юймину. Оба остановились в 2 метрах друг от друга. «Ты!» Ван Юймин явно был взволнован. «Я давно тебя не видел, вот и решил зайти посмотреть», — резко сказал Лушен. На лице Ван Юймина промелькнула вереница различных эмоций. потрясение, радость, вина. Но больше всего в глаза бросалась растерянность. «Я, это твои младшие сестры?» Он подозвал маленькую девочку. «Анинь, иди поздоровайся с братом. Это твой старший брат». Ван Анинь немного растерялась и смутилась, поэтому не ответила. Посмотрев за спину Ван Юймину, на нервничающую позади него красивую женщину, Лушен осознал всю нелепость ситуации. «Забудьте. Кажется, я пришел не вовремя. Встретимся в другой раз», — холодно сказал он. Ван Юймин открыл рот, собираясь что-то сказать, но в конце концов решил промолчать. Он просто молча наблюдал, как Лушен уходит. Спиной он чувствовал взгляд жены. Несмотря на свою вину и долг перед Ван Му, он не смог его остановить. Если бы это произошло несколько лет назад, возможно, он нашел бы в себе смелость. Но сейчас, когда его компания находилась на грани банкротства, у него не было возможности поддерживать еще и Ван Му, который был простым библиотекарем. Если он начнет поддерживать своего сына, что будет с его женой и дочерьми? Брат, шокированная происходящим, Ван Жацзин бросилась следом за Лушином. Она всегда считала Ван Юймина очень добрым человеком, ценящим родственные связи. Она никогда не думала, что он поступит так подло. Ее шокировал тот факт, что он не попытался остановить своего сына, которого не видел очень много лет. Достав телефон, Ван Жацзин быстро набрала номер 655860, глава 1053, сделка, часть 1. Когда Лушен покинул жилой комплекс, Ван Жацзин последовала за ним. «Что теперь? Собираешься встретиться с матерью, верно?» – кивнул Лушен. Слова и действия Ван Юймина показали, что для него действительно важно. Было ясно, что новая семья для него важнее старой. «Если ты собираешься встретиться со своей матерью, тебе не нужно никуда идти». Ван Жацзин остановилась. Лушен последовал ее примеру. Девушка указала на стоящее неподалеку кафе, за стеклянным окном которого стояла седоволосая пожилая женщина. «Я позвонила ей заранее. Она ждет тебя здесь с самого утра», – пожала плечами Ван Жацзин. «Я разговаривала с ней о тебе перед тем, как прийти сюда». Лушен сразу узнал женщину. Ее фотография была в собранном его подчиненными досье. Это была биологическая мать Ван Му. В сравнении с Ван Юймином, эта женщина прожила более сложную жизнь. Хотя она тоже создала новую семью, ее новорожденный сын умер, не прожив и нескольких недель. Позже по вине несчастного случая они с мужем утратили способность к зачатию. Таким образом, Ван Му был ее единственным ребенком. Лушен некоторое время смотрел на встревоженное лицо матери Ван Му и молчал. «Пойдем, раз уж мы здесь, давай с ней поговорим». Ван Жацзин поспешно кивнула. Они зашли в кафе, затем проследовали к столу матери Ван Му. «Цзин, вы пришли». Мать Ван Му была пожилой, богато одетой женщиной. Она выглядела значительно лучше, чем Ван Юймин. Усевшись за стол, Лушен с Ван Жацзин заказали по чашечке кофе. Все молчали. Мать Ван Му крутила в руках кофейную чашку, не зная, с чего начать. «Как ты жил все эти годы?» Наконец, тихим голосом спросила она. «Неплохо», — сдержанно ответил Лушен. Мать Ван Му, Чжоуе, чувствовала себя несчастной после того, что они расстались. Ее второй муж был довольно богат, но отсутствие наследника отзывалось болью в ее сердце. Подняв чашку, Чжоуе посмотрела на Лушен. На мгновение ей показалось, что она видит своего первого мужа, каким он был в молодости. «Хочешь переехать ко мне?» – тихим голосом спросила Чжоуе. «Нет, я просто хотел кое в чем удостовериться», – резко сказал Лушен. «Не хочу потом сожалеть». «Сожалеть?» – не поняла Чжоуе. Лушен замолчал. Взяв свое кофе, он сделал глоток. Все трое снова на время замолчали. Лушен не знал, что еще сказать Чжоуе. Она была биологической матерью Ван Му, а не матерью Лушена. «В действительности, все произошедшее – моя вина», – опустив голову, сказала Чжоуе, после чего, не удержавшись, заплакала. «В том, что мы развелись, в том, что Ван Юймин от тебя отрекся. Это я во всем виновата», – неуверенно продолжила она, решив раскрыть хранимую долгие годы тайну. Как оказалось, они с Ван Юймином поначалу были счастливой супружеской парой, но однажды она пошла на встречу со своими друзьями по интернету и, напившись, с кем-то переспала. Она не знала, как так получилось, что Ван Юймин об этом узнал. Позже Чжоуе узнала о своей беременности. Когда родился Ван Му, его родители еще жили вместе. Но через некоторое время они поняли, что не смогут сохранить брак и развелись. Несмотря на то, что тест ДНК показал, что отцом ребенка является Ван Юймин. Последний больше не мог прикасаться к своей жене, считая ее грязной. А еще он убедил себя, что в ребенке, несмотря на тест, могут содержаться гены другого человека. Когда эти двое развелись, ни один из них не захотел оставить ребенка себе. Ван Юймин считал ребенка грязным, а Чжоуе думала, что ребенок принадлежит Ван Юймину, значит, он и должен его воспитывать. Таким образом, ни один из них не забрал Ван Му. Из-за этих двоих у Ван Му было очень тяжелое детство. Наконец-то она смогла рассказать сыну правду о том, что произошло. Чжоуе надеялась, что со временем сможет искупить свою вину. Поскольку у нее не было других детей, она надеялась, что Ван Му ее простит и примет. «Я осталась одна. Мой второй муж несколько лет назад скончался. У него не было близких родственников», — опустив голову, прошептала продолжавшая всхлипывать Чжоуе. «Я все понимаю, но давайте на сегодня закончим». Лушен медленно поднялся. «Я давно вырос, так что мы никогда не сможем наверстать упущенное. Что до остального, мне нужно все обдумать». Он видел Ван Юймина и Чжоуе насквозь. Эти двое, что тот, что другой, были эгоистами. В противном случае, они никогда б не отказались от своего новорожденного ребенка и не завели новые семьи. Сегодня Ван Юймин снова от него отрекся, в то время как Чжоуе хотела его признать. Но делала она это не ради него, а ради себя. Неудивительно, что Ван Му вырос таким замкнутым и странным. Не обращая внимания на всхлипывающую Чжоуе, Лушен покинул кафе. Близился полдень. Осенью и зимой солнечный свет был холодным и равнодушным. Такими же были чувства, которые испытывали родители к Ван Му. Совсем никакого тепла. Подумав об этом, Лушен, достав телефон, нажал кнопку быстрого набора. Ему ответили после двух коротких гудков. «Учитель», — услышал он голос Вэй Ханьдуна. «Добавьте еще двоих, Ван Юймина и Чжоуе». Сделав паузу и оглянувшись, Лушен посмотрел на Чжоуе. Женщина продолжала смотреть на него через окно кафе. «Зарезервируйте для них места, учитывая членов их нынешних семей». «Да, понятно, учитель, не волнуйтесь». Вэй Ханьдун знал о ситуации с семьей Ван Му, поэтому пытался его как мог утешить. «Все в порядке». Лушен отключился. Его действия сейчас были всего лишь благодарностью за то, что они подарили ему жизнь. После этого они все пойдут своими путями. Обернувшись, он зашагал прочь. Ван Жацзин последовала за ним. «Брат, куда ты идешь?» Чтобы от него не отстать, ей приходилось едва ли не бежать. «Я тебя не отвлекаю ни от каких дел», — замедлив шаг, посмотрел на девушку Лушен. «Нет, я просто спросила». Ван Жацзин сама не понимала, почему так сильно заботилась о Ван Му. «Тетушка Чжоу, она очень хочет с тобой сблизиться. Ты можешь дать ей шанс?» Она не могла не попытаться его переубедить. «Я делаю это для ее же блага», — равнодушно сказал Лушен. «Я слишком много ем. Она не сможет меня покормить». А Ван Жацзин не поняла, какое отношение к этому имеет количество съедаемой им пищи. Даже если он действительно был любителем поесть, тетушка Чжоу была достаточно богатой женщиной. Ее активы исчислялись десятками миллионов. Разве она не могла себе позволить прокормить любящего поесть сына? «Тетушка Чжоу достаточно богата. Это на должно стать. Видишь этот ресторан?» Внезапно остановившись, Лушен указал на лапшичную на другой стороне улицы. «Да, и что? Я съедаю в 10 раз больше, чем этот ресторан готовит за день». Сказав это, Лушен, развернувшись, медленно двинулся дальше. Ван Жацзин была шокирована. Поскольку это был центр города, подобная лапшичная в день зарабатывала не меньше нескольких миллионов. Он съедал в 10 раз больше, это было несколько десятков миллионов в день. Лушен говорил правду. Сейчас он питался высококонцентрированными питательными растворами и специальными рационами. С точки зрения стоимости, это действительно были десятки миллионов монет. Не только он, но и все его главные ученики потребляли огромное количество пищи. Обычная семья точно не могла себе этого позволить. Если бы питательный раствор, который они пили, выпил обычный человек, он бы сжег свой желудок. Из-за того, что раствор был слишком концентрированным, его уровень ПХ был слишком высоким. Придя в себя, Ван Жацзин бросилась за ушедшим далеко вперед Лушином. Последний обернулся в тот момент, когда она его почти догнала. «Прости, если я тебя сегодня от чего-то отвлек. Мне нужно еще заняться кое-какими делами, так что я не смогу отвезти тебя домой. Если у тебя вдруг возникнут какие-то проблемы, не стесняйся мне звонить». Ван Жацзин хотела что-то ответить, но Лушен взмахнул рукой и, достав из кармана ключ, нажал на кнопку. В ответ на его действия засигналил стоящий у обочины большой автомобиль. Присмотревшись, девушка поняла, что это был не просто автомобиль, а самый настоящий военный бронированный джип. На крыше были установлены две ракетные установки. Глаза Ван Жацзин удивленно распахнулись. Она ошеломленно наблюдала, как Лу Шен, забравшись в автомобиль, плавно тронулся с места. Ее мозг пребывал в состоянии полного замешательства. Разобравшись с семейными делами, Лу Шен вернулся в главный зал, где его уже ждали. В процессе приобретения лизардитовых шахт за пределами города Бай Цзюнь Чен столкнулся с несговорчивым коммерсантом. Он теперь официально отвечал за всю коммерцию организации, и по приказу Лу Шена должен был завершать все сделки исключительно законным путем. Поэтому Бай Цзюнь Чен всегда следовал этому принципу. Используя обширные связи зала девяти жизней и огромные средства, он занимался приобретением предприятий по добыче полезных ископаемых. Но в этот раз ему попался очень несговорчивый человек. Его оппонентом была председатель совета директоров корпорации, занимающейся добычей полезных ископаемых. Также она была генеральным директором этой корпорации. Он не смог с ней справиться даже после нескольких раундов борьбы. Чтобы остаться при своих интересах, другая сторона использовала различные уловки. Но внезапно эта могущественная женщина предложила отдать часть своего бизнеса в обмен на услугу. Она хотела встретиться с Лу Шеном. Признаться, она смогла его заинтересовать. Их того, что удалось узнать Бай Цзюньчину, эту сильную женщину звали Бай Сунди. Она была гением, которому недавно исполнилось 26 лет. Но самое главное, что всего несколько месяцев назад она была обычной студенткой университета. Она любила играть на фортепиано и бегать по утрам. Она готовилась к переезду на другую планету, где собиралась учиться, когда внезапно стала председателем и генеральным директором крупной корпорации. Поэтому он решил встретиться с этой женщиной. Еще одной причиной его решения было то, что ее профиль очень походил на профили людей из команды Су Цин. Другая сторона приложила столько усилий, чтобы с ним встретиться. Лу Шен предполагал, что у этой женщины есть какая-то особая цель. Кроме того, его действительно интересовали люди из этого так называемого мира Верховного Бога. 655861, глава 1054, сделка, часть 2. Мастер Ван, вы ведь уже получили запрос от генерального директора концерна «Горное облако» Бай Сунди. Лу Шен как раз заканчивал инспектировать один из филиалов зала девяти жизней, когда к нему подошла Су Цин в сопровождении членов ее команды. Люди расселись по диванам в комнате отдыха. Как только все уселись, Су Цин задала прямой вопрос, не став ходить вокруг да около. «А что такое?» Лу Шен был удивлен. «С этим могут возникнуть какие-то проблемы. Бай Сунди очень опасна. Пожалуйста, будьте с ней крайне осторожны», — серьезным тоном заявила Су Цин. «Среди нас много людей, побеждающих противника не в бою, а при помощи различных уловок. Не будучи осторожным, вы легко можете попасть в ее ловушку. Правда?» Лу Шен улыбнулся. «Хотел бы я посмотреть, какие ее уловки против меня сработают. Не волнуйтесь, ребята, согласившись с вами сотрудничать, я уже не изменю своего решения. Мы просто надеемся, что вы будете осторожны с этим человеком», — Су Цин нервничала, хотя и понимала, что ничего не сможет изменить. Насколько она знала, эта Бай Сунди была капитаном скрещенных мечей. Она была невероятно сильной, сильнее даже некоторых игроков из команд ангелов и демонов. Даже в этом чрезвычайно опасном высокоэнергетическом мире она была персонажем, с которым стоило считаться. До нее доходило немало слухов об этой Бай Сунди. Говорили даже, что у нее есть какая-то особая способность, влияющая на НПС. Лу Шен улыбнулся, заметив их беспокойство. «Вы приехали сюда только для того, чтобы предупредить меня об этом? Есть еще кое-что», — с серьезным видом сказала Су Цин. «Мы хотели попросить вас о помощи. Силы зала девяти жизней достаточно, чтобы помочь вам решить небольшую проблему». «Это совсем не сложно», — небрежно сказал Лу Шен. Он мог позволить себе это сказать, особенно после того, как недавно подчинил Низерна. Переглянувшись с остальными, Су Цин увидела в их глазах проблески радости. Они не ожидали, что после того, как они завоюют доверие Ван Му, этот персонаж станет таким сговорчивым. Они были уверены, что скрещенные мечи собираются нанести им сокрушительный удар. Ассасины противника уже затаились поблизости. Вчера одному из их членов чудом удалось избежать их засады. Дело вот в чем. Вчера один из членов нашей команды обнаружил, что недалеко от нашего дома притаился противник. Мы надеемся, вы поможете нам поймать этих людей. В качестве вознаграждения мы предоставим вам особый фрукт с нашей родины. Сказав это, Су Цин достала из рукава зеленый фрукт. Это был круглый плод размером с кулак, с покрытой тонкими блестящими полосами поверхностью. На нашей родине его называют лунным фруктом. Съев его, можно быстро восстановить силы, оправиться от раны и на некоторое время усилить особые способности организма. Но самое главное, мы используем его в строительстве лунных колодцев, подобрав подходящий термин, объяснила Су Цин. Лу Шен начал с интересом рассматривать фрукт. «Просто взять и съесть?» – спросил он. «Да, просто съесть», – кивнула Су Цин. «Но это расточительство». Сжав фрукт, Лу Шен бросил его в рот и прожевал. Хотя фрукт выглядел мясистым, оказавшись у него во рту, он превратился в жидкость. Не прошло и минуты, как от него ничего не осталось. В тот момент, когда фрукт попал к нему в рот, Лу Шен почувствовал пронесшийся по телу поток тепла. Подобные вещи мы обычно собираем их по крупицам. Я, к примеру, впитывая силу лунного света, могу создавать две порции в день. Если поместить его в воду и поставить в место, куда попадает лунный свет, вода будет вырабатывать особую силу круглый год. Наблюдая за тем, как Лу Шен доедает фрукт, Су Цин чувствовала, как ее сердце сжимается от боли. Все же это был плод лунного колодца. За один укус он поглотил количество лунной энергии, эквивалентное тому, что она могла накопить за несколько лет. Даже если бы в ее венах текла кровь высших темных эльфов, она не смогла бы поглотить такое количество энергии за раз. «А еще есть?» – спросил Лу Шен, не осознавая, что только что за один укус съел будущий лунный колодец. Отряхнув руки, он снова посмотрел на Су Цин. «Нет, больше нет», – запнувшись, сказала Су Цин. «Чтобы создать такой фрукт, мне пришлось бы несколько лет копить энергию лунного света. Вы сказали, что, если этот фрукт замочить в воде, вода приобретет похожие свойства. Как долго она будет действовать?» – начал расспрашивать Лу Шен. «Растворившись, плод создаст лунный колодец. Пока в колодец будет падать лунный свет, он будет производить воду, заряженную лунной энергией», справившись с душевной болью, ответила Су Цин. Она хотела сказать, что есть просто так этот фрукт было расточительством. К сожалению, значит, существует подобная способность. Лу Шен был доволен. Эта команда была достойна его внимания. Оказывается, вечный лунный колодец можно было создать искусственным путем. Да, я чудом осталась жива, когда пыталась получить эту способность. В конце концов, мне улыбнулась удача, но, к сожалению, моей изначальной целью было не просто создание лунных колодцев, с некоторым раздражением сказала Су Цин. «Ясно. Если вы принесете мне еще хотя бы десяток подобных плодов, я вас щедро вознагражу». Лу Шен взмахнул рукой, и перед командой Су Цин появилось новое задание. «А не могли бы вы помочь нам повысить уровень культивирования техники тысячи заблокированных драконов? Как насчет один фрукт в обмен на одно повышение уровня?» – осторожно спросила Су Цин. Согласно системной подсказке, стоящий перед ними мастер Ван обладал способностью напрямую повысить их уровень культивации. Лу Шен был застигнут врасплох тем, что Су Цин знала, что у него есть способ повысить их уровень культивации. Хотя, если подумать, они могли узнать это от своего так называемого Верховного Бога. Хотя Лу Шен считал себя достаточно сильным, он не был уверен, что уже превзошел этого легендарного Верховного Бога. «У меня действительно есть способ повысить ваш уровень культивирования. Однако, эта техника ускорения имеет немало побочных эффектов. Она оказывает негативное влияние на организм, в том числе на продолжительность жизни. Это не важно. Главный результат», – поспешно выпалила Су Цин. Трое ее соратников тоже выглядели довольными. Вскоре должна была прибыть команда противника. Если они к тому времени смогут повысить уровень культивирования техники тысячи заблокированных драконов, то эта внешняя техника боевых искусств, которую они только начали изучать, даст им хороший защитный эффект. Повысить уровень не так сложно. По сути, техника тысячи заблокированных драконов – это техника укрепления тела, зависящая во многом от вашей физической силы. Таким образом, вы сможете повысить уровень культивирования этой техники, увеличив физическую силу вашего тела. У меня есть набор упражнений, при помощи которых вы за короткое время сможете увеличить силу и прочность вашего тела, но вам придется некоторое время терпеть довольно сильную боль», — пояснил Лушен. «Все в порядке, мы не боимся боли», — чуть ли не в один голос воскликнула Су Цин и остальные. Лушен их не обманывал. Он усовершенствовал свою снимающую ограничения технику, и теперь она позволяла не только быстро увеличить физическую силу человека, но и повысить его потенциал. «Хорошо, тогда выберите удобное время и давайте сделаем это сейчас», — перебила его выглядевшая слишком серьезной Су Цин. «Я буду улучшать одного человека в обмен на один лунный фрукт», — назначил цену Лушен. Его очень сильно заинтересовал съеденный им только что плод. Съев фрукт, он почувствовал сильный эффект. Он до сих пор время от времени извергал потоки тепла, пронизывающие его тело. «Хорошо», — выдавила из себя Су Цин, чувствуя, как ее сердце обливается кровью. Но она не смогла бы найти такого хорошего покупателя на свой лунный фрукт. «По одному в день. Кто будет первым?» — равнодушно спросил Лушен. «В любом случае, все, что от него требовалось, простая оплеуха. Я, Дин, лишь однажды встречался со смертью, поэтому не боялся боли». Он добровольно выступил вперед. Кивнув, Лушен медленно поднялся. Дин, шагнув вперед, встал перед ним. Он был довольно высоким в сравнении с обычными людьми, но рядом с Лушеном выглядел значительно ниже своих 1,90 м. «Что я должен делать?» — настороженно спросил он. «Ничего, не волнуйтесь, боль долго не продлится». Протянув правую руку, Лушен мягко опустил ее на плечо Дина. «Я не боюсь, действуйте. Если бы я не мог терпеть боль, разве выбрал бы роль танка?» Уверенно улыбнувшись, Дин снял рубашку, обнажив сильные бронзовые мышцы. Несколько секунд спустя: «Мать вашу, я, о боже, помогите, мать вашу, нет, я не смогу это выдержать, я сейчас умру». Дин в бессилии катался по земле, но он не плакал. Вместо этого он дико хохотал. «Я же предупреждал, что это будет лишь немного больно». Отойдя в сторону, Лушен пожал плечами. «Посмотрите, разве он не выглядит счастливым?» — спросил он, указав на катающегося по полу Дина. «Но мастер зала, его лицо посинело», — сказала Су Цин. «Ничего страшного, просто из-за безудержного смеха у него случился сердечный приступ. Это несложно вылечить», — равнодушным тоном сказал Лушен. «Сердечный приступ?» Су Цин со своими соратниками бросилась к Дину, собираясь оказать ему первую помощь. Лицо продолжавшего хохотать Дина к этому времени уже начало багроветь. Увидев это, Лушен, шагнув вперед, хлопнул его ладонью по голове. Бум! Он двигался невероятно быстро. В одно мгновение переместившись за спину Дина, он отвесил ему оплеуху. Тело Дина резко дернулось, и из его рта хлынула кровь. Затем его глаза закатились, и он потерял сознание. Су Цин была шокирована увиденным. «Все в порядке, он просто обессилел. Через несколько дней восстановится», — спокойно сказал Лушен. Су Цин чувствовала себя так, словно ее сердце каталось на американских горках. Услышав, что все в порядке, она бросилась к мужчине. Затем, вместе с членами команды, подняв Дина, они, попрощавшись с Лушеном, поспешно покинули здание филиала зала 9 жизней. Дождавшись их ухода, Лушен вздохнул. Затем отправился на склад, чтобы поглотить ментальную энергию из свежей партии лизардита. Справившись со всеми запланированными делами, он вернулся домой. Переговоры с Горным Облаком были для него очень важны, поскольку эта компания владела лизардитовыми шахтами более чем в 10 провинций. Заключив сделку с этим концерном, он получит 1 000 000 000 единиц ментальной энергии. Поэтому Лушен должен был заключить эту сделку несмотря ни на что. Если все пройдет гладко, очень скоро он сможет прорваться на уровень 6 жизни. Что касаемо той женщины, Бай Сунди, что так хотела с ним встретиться, он собирался сразиться с ней лоб в лоб. Возможно, даже ему удастся посеять в ее сердце семя истребления эмоций. Он собирался сделать все от него зависящее, чтобы добиться своей цели. Вчера он распорядился, чтобы его люди завтра рассредоточились вокруг здания концерна «Горное облако». Если он сможет заключить сделку, им ничего не нужно будет делать. Если нет, им придется взять, что ему нужно, силой. Лушен всегда был прямолинейным человеком, не любящим извилистых путей. Ему никогда не нравились уловки. 655862, глава 1055, прогресс, часть 1. Концерн «Горное облако», 350-этажный небоскреб, издали похожий на серебряный клинок, острием пронзал небо. С вершины здания как на ладони был виден весь Муюн. Лениво раскинувшись на диване, Бай Сунди покачивала в руке бокал с искрящимся розовым вином. Спокойный взгляд скользил по простирающемуся внизу городу. Она была женщиной, умеющей получать от жизни удовольствие. Она была такой с тех пор, как вошла в пространство Верховного Бога. А после того, как она смогла пережить специальную миссию, ее повезло получить особую способность. Эта особая способность позволяла ей проникать в пространство сознания других людей и при помощи особой силы ставить метку порабощения. Пространство сознания не было ментальным пространством, как можно было подумать. Оно считалось особым местом в теле человека, не имеющим ничего общего с духовной силой. Оно больше было связано с силой воли. Многие могущественные мастера обладали немалой духовной силой, но защита пространства сознания у них была не намного сильнее, чем у обычного человека. Благодаря своей уникальной способности и выдающемуся уму Бай Сунди смогла сколотить свой первый капитал. Так началась ее карьера. «Капитан, билет на вторую половину дня уже забронирован», — понизив голос, сказал вошедший внутрь коротко стриженный рыжий мужчина средних лет. Он никак не мог оторвать взгляд от идеальной фигуры Бай Сунди. Упругое тело, затянутое в черное ципао, высокая грудь и тонкая талия, все это выглядело так соблазнительно. Со своего ракурса он прекрасно видел то, что скрывал подол ципао, и безупречные белоснежные ноги, длинные и стройные. Лежа на боку, Бай Сунди упиралась маленькими ступнями в край дивана. Длинные черные волосы мягкой волной не спадали вниз. Хотя зал девяти жизней обречен на гибель, он довольно долго продержался, маневрируя между двумя главными организациями. Это показывает, насколько он силен. Поэтому я собираюсь как можно быстрее покорить их лидера. Думаю, они нам еще пригодятся. Я в этом не сомневаюсь, капитан. Подняв голову, мужчина с уважением посмотрел на идеальное белое лицо. В его глазах светилось ничем не прикрытое восхищение. «Нам нужно сопровождать вас в этой поездке. Где Майло? Позови его. Прошло довольно много времени с тех пор, как я пробовала его белое мороженое». Когда Бай Сунди мягко улыбнулась, глаза мужчины остекленели, но он быстро пришел в себя. «Ты понял, он медленно отступил». Бай Сунди медленно поднялась с дивана. Ее лицо имело восточные черты. Она выглядела невинной и хрупкой. У мужчин при взгляде на эту женщину возникало желание ее защитить. Они не могли отказать ей ни в одной просьбе. Но стоило ей поджать розово-вишневые губы, как невинность превращалась в кокетство. Каждая ее улыбка имела свой оттенок. Это было ее самым сильным оружием. Зал девяти жизней, Ван Му, корпорация Цзюи, Лиша Ацзун. «Этими двумя нужно завладеть во что бы то ни стало», — сказала она, сделав глоток вина. Ее глаза выглядели немного затуманенными. В этой игре участвовали ангелы и демоны. Находясь в невыгодном положении, она собиралась первым делом позаботиться о всех возможных преимуществах. Команда «Скрещенные мечи» была не слишком сильной, поэтому им нужно было поглотить или уничтожить остальные команды и сконсолидировать силу, будь то перерожденные или НПС, всех, кто мог им помочь. Сначала она собиралась взять под контроль Ван Му, а после отправиться к Лиша Ацзуну, который был главным героем этого эпизода. Глупо было ждать, пока главному герою выпадет шанс, а потом пытаться привлечь его на свою сторону, как это делали остальные. «Древесный царь, на этот раз все будет зависеть от тебя», — мягко сказала она. «Можешь на меня положиться». Начавшие извиваться за ее спиной полупрозрачные ветви сплелись, превратившись в высокое черное чудовище. Филиал зала девяти жизней. Верхний этаж отеля Яньбэй города Аньмин. На верхнем этаже отеля располагался выстроенный в форме диска вращающийся ресторан. Сидя за столом, Лушен медленно ел свежезажаренного черного буйвола. Перед ним на блюде лежали огромные куски мяса. Аккуратно отрезав ножом кусок говядины размером с ладонь, он запихнул его в рот и проглотил. Куски говядины стремительно уменьшались. Ученики зала девяти жизней, рассеявшись по округе, внимательно отслеживали каждое движение. Дзинь, дзинь, дзинь. Электронные часы на стене исправно отсчитывали время. Щелк. Дверь ресторана открылась и внутрь вошла стройная женщина с закрытым черной вуалью лицом, которую сопровождали двое мужчин. Вуаль скрывала нижнюю часть ее лица, в то время как глаза оставались открытыми. Черная ципао подчеркивала идеальную фигуру. Платье совсем не скрывало длинные белые ноги. Бай Сунди. Продолжавший сидеть Лушен вытер шелковой салфеткой рот. Верно. Бай Сунди приветствует мастера Вана из зала девяти жизней. Бай Сунди присела в легком реверансе. Когда ее взгляд остановился на горе говядины, лежащей на подносе перед Лушеном, Ее глаза удивленно расширились. Эта молодая леди всегда восхищалась силой зала девяти жизней. С тех пор, как я начал работать в этой отрасли, я только и слышала, что о славе мастера зала. Я пришла сюда не только, чтобы выразить вам свое почтение, но и в надежде, что вы включите концерн «Горное облако» в бизнес-систему зала девяти жизней, мягко сказала она. О, Лу Шен был удивлен. Разве так бывает, чтобы кто-то по доброте душевной стремился отдать другому человеку свои деньги? Перед тем, как прийти сюда, я проверил ваш профиль. Несколько месяцев назад вы были обычной студенткой университета. Что за шанс вам выпал, что вы смогли так быстро подняться до этого уровня? Прямо спросил Лу Шен. Ему было интересно услышать ответ сидящей перед ним женщины. Бай Сунди улыбнулась. Это была любовь. Лу Шен не понял, что она хочет этим сказать. Шутка, выражение лица Бай Сунди не изменилось, когда она сменила тон. Судьба – штука непредсказуемая. Если вам интересно, и у вас есть время, можем поговорить наедине. Вы выглядите таким сильным. Ее глаза затуманились, а невинный взгляд стал кокетливым. Да, давайте немного поговорим наедине. Лу Шен тоже об этом подумывал. Вскоре пришел Бай Цзюньчен. Вместе с двумя сопровождающими Бай Сунди они начали обсуждать обмен активами, передачу акций и прочее. Лу Шен пригласил Бай Сунди присесть отдохнуть и выпить, пока он трапезничает. Она была очень разговорчивой, обладала широким кругозором, легко цитировала классиков. Эта женщина была очень умной. Даже не будучи специалистом в деле, она могла дать дельный совет. Ее ум и всесторонние знания не могли не удивить Лу Шена. Спустя два часа Лу Шен, наконец, доел лежащую перед ним говядину и аккуратно промокнул салфеткой рот. Бай Цзюньчен и представители другой стороны к этому времени подписали контракт и оформили все документы. «Мастер Ван, у меня есть тайное сокровище. Я хотела бы попросить мастера его испытать. Здесь есть тихое, уединенное место». Наконец, не выдержав, мягким голосом сказала Бай Сунди. Поскольку Лу Шен ничего не имел против, он согласно кивнул. «Здесь, в заднем холле, есть специальная комната для отдыха VIP-персон. Я поняла, была там раньше». Бай Сунди грациозно поднялась. Лу Шен последовал ее примеру. В сопровождении официанта они направились в ту самую VIP-комнату, расположенную в задней части ресторана. В тот момент, когда Бай Сунди взялась за ручку двери, в ее глазах замерцал зеленый огонек. Пройдя вслед за женщиной в комнату, Лу Шен осторожно закрыл за собой дверь. Кроме них в помещении больше никого не было. Мастер зала то ли выдохнула, то ли простонала Бай Сунди и мягко упала на Лу Шена. Последний, естественно, ее поймал, и они встретились взглядами. Чи, тень невидимой силы, вырвавшись из глаз Бай Сунди, яростно врезалась в место между бровей Лу Шена. Ее духовной силой был мощный паразит, так называемое призрачное дерево. При помощи этой силы она могла вторгнуться в пространство сознания своего противника, подавить его волю и заменить часть его сознания частью своего. Таким образом, противник становился ее рабом. Семя призрачного дерева было особой способностью, на которую она всецело полагалась. Эта сила игнорировала духовную силу физического тела. Единственное, что могло ее остановить, защита пространства сознания. В целом, самой рискованной частью вторжения был начальный момент. Если противник был настороже, или он культивировал особую технику защиты пространства сознания, можно было потерпеть неудачу. В общей сложности она трижды терпела неудачу. В одном из трех случаев она едва не лишилась жизни. Так что, используя эту способность, она тоже рисковала. Семя призрачного дерева, легко прорвавшись сквозь лоб противника, проникла в его голову. Увидев это, Бай Сунди облегченно выдохнула. Можно сказать, дело было сделано. Самое сложное для семени призрачного дерева – пробиться сквозь внешний слой. Но если оно уже попало внутрь, никаких проблем не должно было возникнуть. Она была уверена, что сможет легко взять под контроль стоящего перед ней человека. Пространство сознания, выпустив 8 ветвей, семя призрачного дерева стало похоже на паука. Его большое черное тело, прорвавшись сквозь слой сознания, с жадностью устремилась вдаль, к виднеющимся там странным шарикам. Едва попав внутрь, оно сразу заметило, что это пространство отличается от всех, виденных им ранее. Обычно пространство сознания было абсолютно черным. У большинства людей в нем ничего не было, кроме кромешной тьмы. В норме это место походило на пустыню. Когда наступало сознание, в нем поднималась буря. Когда сознание отступало, оно становилось спокойным и безмятежным. Но пространство сознания этого человека было заполнено разбросанными по двое или трое маленькими меховыми шариками. Эти пушистые шарики выглядели так мило, что хотелось их погладить. По размеру они были в 10 раз меньше семени призрачного дерева. Семени призрачного дерева не приходилось раньше сталкиваться с семенем истребления эмоций, которое культивировал в своем теле Лу Шен. Оно медленно приблизилось к ближайшему меховому шарику, собираясь нанести удар. Хи. Из семени истребления эмоций внезапно выросло длинное щупальце. На щупальце открылась пара мерцающих глаз. Хи. Семя призрачного дерева в недоумении замерло. Оно не понимало, что это значит. Хи. А семя истребления эмоций, тем временем, выпустило еще одно щупальце. А. Семя призрачного дерева совсем растерялось, не зная, что делать. Семя истребления эмоций втянуло свои щупальца обратно. Бум. Затем внезапно отвесило семени призрачного дерева оплеуху. Снова выскочив, щупальце молниеносно увеличилось, став в десятки раз больше своего первоначального размера. Оно начало наносить семени призрачного дерева сильные удары. БЖЖЖ. Сила ударов была таковой, что в стороны кругами полупрозрачной ряби расходилась ударная волна. Семя призрачного дерева пыталось уворачиваться, но ему это не удавалось. Оно яростно зарычало, обнажив пасть с множеством сломанных клыков. Я сказал теле поднять свою задницу и валить отсюда. Болван. Щупальца семени истребления эмоций начали стремительно расти. Они в несколько раз превышали размер его тела. Упавшее семя призрачного дерева накрыло огромная тень. Глава 1056. Прогресс. Часть 2. Бум. БЖЖЖ. В стороны разлетелось большое количество фрагментов коры, капли крови и тканевая жидкость. Некоторое время семя призрачного дерева пребывало в оцепенении, но, прежде чем оно успело прийти в себя, его спину пронзила сильная боль. Его тело, закружившись, взлетело высоко вверх, после чего он потерял сознание. Перед тем, как умереть, семя видело, как к нему бросилась толпа маленьких пушистых шариков. С радостными криками они устремились к месту его падения. Затем один за другим подняли свои животы, показав такие же, как у Ван Му, лица. Бум. Бай Сунди тихо вскрикнула, почувствовав боль в глазах. В ее голове что-то загудело и зажужжало. Зашатавшись, она потянулась в сторону рукой, пытаясь найти опору. Осторожно, большая рука мягко обхватила ее за талию, помогая устоять. Древесный царь, Бай Сунди внезапно встревожилась. Она снова мысленно позвала семя призрачного дерева. В прошлом, когда она так громко его звала, древесный царь тут же отвечал и мобилизовал все свои силы, чтобы ей помочь. Но в этот раз из глубин ее разума не последовало никакого ответа. Лу Шен осторожно провел рукой по спине Бай Сунди. «Не бойтесь. Последним своим прикосновением я избавил вас от трудноизлечимой болезни, которой вы страдали на протяжении многих лет. Я уничтожил паразита, который высасывал из вас питательные вещества». Красивое лицо Бай Сунди побледнело. Она натянуто улыбнулась. Она продолжала взывать к древесному царю, но из глубины ее сознания не приходило никакого ответа. Она поняла, какую страшную ошибку совершила, придя сюда лично. Она потратила слишком много времени, энергии и усилий, чтобы получить силу древесного царя. Она не могла поверить, что этот человек мог так легко эту силу изгнать. Она не верила. «Что-то вы выглядите слишком бледной. Что с вами не так? Вы простыли?» – обеспокоенно спросил Лу Шен. «Видимо, кондиционер стоял на слишком низкой температуре. Ничего, отдохнете немного, выпейте теплого супа и все пройдет. Вам просто нужно согреться». Он отчетливо почувствовал, когда семя истребления эмоций через пространство сознания внедрилось глубоко в разум стоящий перед ним перерожденный. Он не знал, сможет ли пространство сознания перерожденного из мира Верховного Бога противостоять его контролю сознания. Сейчас у него как раз появилась возможность это выяснить. «Мастер Ван, я внезапно вспомнила, что у меня еще есть дела. Я должна срочно вернуться». Бай Сунди стиснула зубы, ощущая, как внутри нее начало неконтролируемо расти чувство к стоящему перед ней человеку. Наверное, так же чувствовал бы себя обычный человек, внезапно встретивший на улице Будду. Он сразу же стал бы верующим. Это было безумное счастье, ликование и желание посвятить ему всю себя. Она еще не понимала, что с ней не так, но изо всех сил пыталась вырваться из объятий Лу Шена. К сожалению, для Лу Шена вообще не было разницы, двигалась она или нет. А вот для нее постоянное трение тела о тело заставляло ее сердце учащенно стучать, а кровь быстрее бежать по венам. Не волнуйтесь, возвращайтесь домой и хорошенько отдохните. Когда вы проснетесь, все наладится», – прошептал ей на ушко Лушен. Поддерживая Бай Сунди под руку, он довел ее до дивана, помог лечь. Сознание Бай Сунди окончательно помутилось, и она погрузилась в глубокий сон. Усевшись на стул напротив, Лушен ладонью коснулся ее лба. «Как тебя на самом деле зовут?» Активировав технику контроля сознания, спросил он. «Хэся», послушно ответила лежащая с закрытыми глазами молодая женщина. «Что ты здесь делаешь?» Продолжил Лушен. «Выполняю задание». «Какое задание? Кто тебе его дал?» Лицо Бай Сунди внезапно напряглось, а лоб покрылся испариной. «Каков твой уровень силы в сравнении с твоим окружением?» Быстро задал другой вопрос Лушен. «Древесный царь непобедим». Выражение лица Бай Сунди снова стало нормальным. «Какова модель ваших операций? Сколько человек входит в одну команду?» На мгновение задумавшись, спросил Лушен. «В каждой команде разное количество людей. Мы должны либо выполнить задание, либо нас уничтожат. Чаще всего в команда состоит из 5 человек. Как вы возвращаетесь назад после выполнения миссии?» Лушен начал понемногу выуживать из Бай Сунди нужную ему информацию. Вскоре он узнал, что женщина контролировала и соблазняла людей при помощи особой способности, паразита, которого называла древесным царем. Когда человек расслаблялся, защита его пространства сознания ослабевала. Это позволяло древесному царю вторгнуться в сознание противника и сделать его безумно одержимым Бай Сунди. Благодаря этой особой способности она смогла взять под свой контроль нескольких могущественных людей. Но у древесного царя тоже был свой предел. Он не мог контролировать больше 5 людей. Поэтому она очень тщательно подбирала кандидатов на эти 5 мест. Благодаря ей Лушен смог разобраться в структуре команды перерожденных. А еще он узнал, что тоже может выдавать задания командам и в зависимости от успеха завершения, раздавать награды. Покинув VIP-комнату, он приказал двум ученицам отправить Бай Сунди в соседний отель. Он собирался внимательно наблюдать за женщиной, чтобы понять, сможет ли она при помощи Верховного Бога выйти из-под его контроля. Это был своего рода эксперимент. Что касаемо его награды, это была не женщина по имени Бай Сунди, а ресурсы, которые она контролировала. Когда он вышел из ресторана, его снаружи ждал Бай Цзюньчен. «Учитель, согласно заключенной нами сделке, с завтрашнего дня мы становимся владельцами всего лизардитового бизнеса концерна «Горное облако». Дай мне адрес склада, где хранятся их запасы камня», — скомандовал Лушен. «Хорошо». Достав телефон, Бай Цзюньчен отправил Лушену текстовое сообщение. «Как дела у Су Цин?» — продолжил Лушен. «Ранее у них с кем-то была короткая, но жесткая стычка. Противник действовал очень стремительно. Они отступили, как только прибыли наши парни», — рассказал Бай Цзюньчен. «Что за сила? Вы уже выяснили из местоположения? Все еще ищем». Су Цин получила небольшое ранение, остальные в порядке. Целью противника, похоже, была Су Цин, лидер. «А что насчет остального? Чем занимается менталист, за которым вы должны были наблюдать? И что насчет Бум?» Лушен не успел договорить. Покинутый им только что вращающийся ресторан внезапно взорвался. Бесчисленные осколки, куски металла и камня разлетелись в стороны. Огромный столб пламени, взметнувшись в небо, охватил весь ресторан. Крыша отеля превратилась в море огня. Лушен заслонился рукой, когда в их сторону полетел кусок стены высотой с человека. Однако он был пойман и отброшен в сторону Бай Цзюньчином. «Вы смертные, муравьи, поклонитесь, трепещите». Из огня поднялся высокий человек, состоящий из их раскаленных камней. Зарычав, он бросился к Лушену и его спутнику. Сильная звуковая весна сотрясла землю. Пыль и пламя исказились, словно в них врезалась воздушная волна. Большинство официантов в близлежащих ресторанах были учениками зала 9 жизней. В этот момент они все сняли форму официантов, обнажив свои выпирающие мышцы. «Идите, смотрите, не погибните». Подняв руку, Лушен посмотрел на часы. Хо! Один за другим окружающие его мускулистые мужчины устремлялись к объятому пламенем 4-метровому каменному человеку. С каждым шагом их тела все больше расширялись и трансформировались. Если в начале средний рост этих мужчин составлял около 1,90 м, сейчас они достигали больше 3 метров в высоту. Они были похожи на маленьких великанов. Больше десятка маленьких великанов, не обращая внимания на пылающее пламя, бросились к каменному человеку. Минуту спустя, Бай Цзюньчен осторожно поднял с земли охваченную красным пламенем голову каменного человека и передал ее Лушину. Тело этого странного существа состоит исключительно из камней, начал отчитываться Бай Цзюньчен. Ради интереса мы попытались приставить его голову к заднице. Потом оторвали руки и ноги и приложили их к другому месту. Ничего из этого не сработало. Части тела соединяются с туловищем только в правильном положении. Внутри тела нет внутренних органов, мы в этом убедились, когда его разбирали. Поэтому не осталось ничего, кроме головы. Лу Шен взял в руки голос у каменного человека. Похожих каменных людей он видел во многих земных компьютерных играх. Они были довольно популярны среди игроков. По легенде, они были воинами могущественного пылающего легиона. Они были авангардом легиона. «Скажи, кто тебя призвал?» — спросил Лу Шен, положив голову перед собой на землю. «Ответь, я тебя вознагражу». Пылающий человек сопротивлялся изо всех сил, но, к сожалению, от него осталась одна голова. Он ничего не мог сделать. «Подождите, бесконечное пламя скоро сожрет вас всех. Пылающий легион уничтожит все. Это существо похоже на демонов из легенд. Видимо, нам понадобится дополнительная проверка», — задумчиво пробормотал Бай Цзюньчен. «Отправишь потом результаты теста мне на телефон», — сказал Лу Шен. Еще раз посмотрев на часы, он нахмурился. Слишком много времени сегодня было потрачено впустую. Пусть филиал тщательно изучит улики и свяжется с Су Цин. Сотрудничайте с ней в поиске устроивших это людей. Ненадолго замолчав, Лу Шен посмотрел на продолжающее пылать пламя. «Давненько я не разминался. Пришло время показать всем, что за каждую провокацию придется заплатить. Учитель, вам не нужно об этом беспокоиться, ученики сами со всем справятся», — поспешно сказал Бай Цзюньчен. «Пусть этим займется Хун Ци. Через 3 дня я хочу получить отчет», — спокойно сказал Лу Шен. 3 дней должно было хватить, чтобы поглотить ментальную энергию из лизардита, скопившегося на складе. «Не волнуйтесь, у нас уже есть нескольких подозреваемых. Как только цель будет окончательно определена, главное подразделение сразу ею займется». Лу Шен кивнул. Этот пылающий каменный человек выглядел свирепо, но он не смог победить в бою учеников зала 9 жизней. После распространения среди учеников принципов культивирования при помощи ядерной и электромагнитной энергии, сила зала 9 жизней начала стремительно расти. К примеру, менталисты, тот же Чжэн Хуань, сочетали боевые искусства с ментальной силой. Даже сам Лу Шен не знал, насколько они сейчас сильны. А 3 главных ученика зала 9 жизней могли легко разгромить команду Су Цин. Глава 1057. Противостояние, часть 1. Пух. Внутри гостиничного номера, сидевший на диване седовласый мужчина внезапно изрыгнул кровь. С ног до головы задрапированный в черную ткань мужчина, кроме всего прочего, был одет в черный плащ. Кроме того, его одежда была увешана множеством блестящих подвесок. К подлокотнику дивана был прислонен костяной посох. «Призванный мной пылающий человек был уничтожен», — скривившись, сказал он. После его слов со своего места поднялся сидящий в одном из углов комнаты на стуле красивый светловолосый молодой человек. «Этот твой пылающий человек – призванное существо одноразовой природы, но его сила примерно равняется существам Д-ранга. Как они могли так легко с ним справиться? Согласно сценарию, этот Ван Му имеет самый большой С-ранг. Ты прав, демоны пылающего легиона чрезвычайно сильны. Им очень сложно противостоять, если только не вмешаются другие мастера», — сиплым голосом сказал седовласый мужчина. «Я призвал его, как только поступил сигнал от капитана. Между призывом и разрушением пылающего человека прошло в среднем 2 минуты. Где капитан? Главное, чтобы с ней все было в порядке», — глубоким голосом сказал светловолосый мужчина. «Успокойся, Майло», — седовласый мужчина вытер выступившую в уголке рта темно-зеленую кровь. «Зал 9 жизней в этой версии сценария отличается от того, что был в оригинальном. Это уже что-то совершенно другое. Мы не можем лезть, как раньше, напролом. В этот раз я и так не собирался торопиться», — спокойно сказал Майло. «Рон прав. Майло, мы не можем действовать опрометчиво». Внезапно окно само собой открылось, и в комнату ворвался легкий ветерок. Невидимый ветер покружил по комнате и, остановившись между 2 мужчинами, сформировал идеальное тело. Бай Сунди пошатнулась. Ее тело обмякло, а изо рта и носа потекла кровь. Прикрывавший ее тело Ципая был покрыт подпалинами и пятнами крови. Она выглядела очень жалко. К капитан, сяди, ты в порядке?» Двое мужчин подхватили девушку под руки. «Этот Ван Му, он не так прост», — с трудом выдавила из себя Бай Сунди после того, как мужчины усадили ее на диван. «Давайте отсюда убираться. Прямо сейчас, этот Ван Му настолько силен, это он вас ранил, капитан». Судя по выражению лица Седовласова, он никак не мог в это поверить. «У него есть способ сдержать мои способности. Я была неосторожна. К счастью, меня прикрывал Рон, иначе эта поездка закончилась бы катастрофой», — с трудом сказала Бай Сунди. «А что насчет скрывающейся здесь команды? Оставьте их в покое. Скоро сюда прибудут другие группы. На этот раз, кроме ангелов и демонов, в игре примут участие в общей сложности 10 команд», — Бай Сунди усмехнулась. «Чем сильнее игрок, тем позже он входит в игру. Ангелы и демоны исключение, но для остальных команд это закон. Когда придет время, мы передадим эту головную боль кому-нибудь другому». «Понятно», — кивнули двое мужчин. «Но я так сильно пострадала. Разве я могу так просто спустить им это с рук?» — усмехнулась Бай Сунди. «Что вы собираетесь делать?» — понизив голос, спросил Майло. «Разве у нас нет в запасе никаких сюрпризов?» — помрачнев, сказала Бай Сунди. «Оставим им пару штук и посмотрим, что из этого выйдет». Выражение лица Майла изменилось, как и взгляд Рона. Это были особые артефакты, добытые ими с таким большим трудом. А как сложно их было вытащить из другого сюжетного пространства. Активировав один из них, они наверняка отомстят обидчику. «Но, не пытайтесь меня переубедить, я уже все решила», — холодным тоном заявила Бай Сунди. Когда она взмахнула рукой, в ее ладони появилась наполненная клубящейся серебристой жидкостью пробирка. «Посмотрим, как ты с этим справишься». Осторожно сжав пробирку, процедила Бай Сунди. «Уходим». Майло и Рон послушно направились к выходу. Перед тем, как закрыть с той стороны дверь, Бай Сунди небрежно разбила пробирку о пол комнаты. Осколки стекла со звоном разлетелись по земле. Жидкость испарилась и, превратившись в серебристый газ, рассеялась в воздухе. «Что?» — сидевший, скрестив под собой ноги, Лушен, который в этот момент как раз регулировал дыхание, внезапно открыл глаза. Он почувствовал, что происходит что-то необычное. К этому времени его восприятие окружающего пространства достигло невообразимого для обычных людей уровня. Из окружающей среды к нему поступал постоянный поток информации, часто скрывающий достаточно важные подсказки. А его мощное подсознание, анализируя эти подсказки, посылала их ему непосредственно в мозг. Это было так называемое предчувствие. Все сущее было между собой связано. Эта способность позволяла по малейшим признакам определять общую картину. Это была достигшая определенного предела мутация восприятия. Лушен медленно поднялся. «Кто-нибудь?» Он почувствовал что-то странное в биении своего сердца. Кажется, происходило что-то чрезвычайно опасное. Внутрь комнаты зашел один из учеников зала 9 жизней. «Мастер зала, что-то случилось. Позови Вэй Чжэньюй», — равнодушно сказал Лушен. Вэй Чжэньюй теперь была начальником отдела внутренней безопасности. Отдел внутренней безопасности занимался безопасностью родственников главных учеников зала 9 жизней. Изначально за это подразделение отвечали Бай Цзюньчен и Вэй Ханьдун, но после произошедшего с его кузиной, Лушен назначил на эту должность Вэй Чжэньюй. Она была дотошной, не слишком амбициозной и не агрессивной, что идеально подходило для защиты тыла. Прошло не более минуты, прежде чем порог темной комнаты переступила Вэй Чжэньюй. «Учитель, вы меня звали?» Она была одета, как ученица старшей школы. Серенькая кофточка с короткими рукавами и черные шорты, открывающие длинные ноги. Вэй Чжэньюй была достаточно красивой девушкой с длинными золотисто-каштановыми волосами и неброским макияжем. Никому бы и в голову не пришло, что эта девушка являлась начальником отдела внутренней безопасности такой могущественной организации, как Зал 9 Жизней. «Как в последнее время дела у моей семьи?» — спросил Лушен. «Ничего необычного», — без запинки ответила Вэй Чжэньюй. «Ваши родители продолжают каждый день ходить на работу, а по вечерам возвращаются домой. Что до остальных ваших родственников, ваш второй дядя только что покинул Байру и отправился на спутник. Остальные, как обычно, работают. Значит, ничего необычного не происходило и не происходит?» — нахмурился Лушен. «Все как всегда», — кивнула Вэй Чжэньюй. «А что насчет семей главных учеников?» Лушен был уверен в своем предчувствии. Оно не могло ошибиться. «Тоже все в порядке?» Прежде, чем Вэй Чжэньюй закончила, у нее внезапно ожил наушник. Некоторое время она молчала, Слушая доклад, с каждым мгновением ее лицо становилось все мрачнее. «Кое-что произошло, учитель», – торопливо сказала она. «В одном из торговых центров люди впали в массовый психоз. Словно обезумев, они начали набрасываться на окружающих». Хаэм, Лушен почувствовал нечто похожее на дежавю. По словам медиков, это вспышка какого-то нового вируса. «Среди зараженных есть один из учеников зала девяти жизней», — сказала Вэй Чжэньюй. «Он добровольно вызвался помочь, когда все только началось. Однако его кто-то укусил, и вот, где он сейчас находится. Я хочу на него взглянуть», — глубоким голосом сказал Лушен, уже догадавшись, что происходит. 10 минут спустя, в частной больнице, принадлежащий залу девяти жизней, Лушен через стекло смотрел на пациента отделения интенсивной терапии, зараженного странной болезнью. Лежащий на больничной койке человек был буквально обмотан веревками, сделанными из воловьей кожи. Ученик зала девяти жизней отчаянно завывал и рычал. Его окружали несколько врачей и медсестер, время от времени покашливая, они проверяли его показатели. Пронзительный вой был отчетливо слышен даже через окно. Некоторое время Лушен наблюдал за происходящим. Рядом с ним стояла все сильнее хмурившаяся Вэй Чжэньюй. «Я чувствую, что здесь что-то не так с воздухом», — сказал Лушен. Вэй Чжэньюй согласно кивнула. «Я чувствую то же самое, учитель. Может ли это быть так называемое инфекционное облако?» — заволновалась она. «Возможно, если это действительно инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, скоро у нас возникнут большие проблемы», — покачал головой Лушен. «Уходим. Возвращаемся на базу». Он обернулся. «Учитель, а что насчет него? Это неизлечимо?» Не став утруждать себя всякой ерундой, Лушен направился к выходу. Чем дольше он здесь оставался, тем явственнее чувствовал витающее в воздухе живое существо, пытающее проникнуть в его кровь через поры на коже. Кхе-кхе, проходившая мимо медсестра внезапно закашлялась. Лушен почувствовал, как ощущение аномальности вокруг него усилилось в несколько раз. Он резко остановился. «Что случилось, учитель?» Остановилась рядом с ним Вэй Чжэньюй. Осторожно, вытянув руку, Лушен оттеснил девушку за спину. Бум! Только что кашлявшая медсестра, широко раскрыв рот, попыталась укусить Лушена. Из уголков ее рта текли слюни. Стекая по подбородку, они с шипением капали на пол. Рука Лушена дрогнула, когда он мягко отстранил от себя медсестру. «Кто-нибудь, сюда!» Повернув голову, позвал он. В этот момент он случайно увидел, что происходило в соседней палате. Одного, еще не зараженного врача, зубами рвали на части двое зараженных. Он уже даже не мог кричать, поскольку эти двое перегрызли ему трахею, из которой сейчас обильно лилась кровь. «А-а-а!» С улицы донесся чей-то пронзительный крик. Затем послышался грохот врезавшейся во что-то машины. После этого последовало еще несколько звуков ударов. Снаружи продолжали доноситься громкие крики. Выражение лица Вэй Чжэньюй изменилось. Шагнув вперед, она с силой ударила медсестру кулаком в живот. Однако медсестра, похоже, удара совсем не почувствовала. Ее тело было словно выковано из стали. Последовал еще один удар, на этот раз в грудь. Бум! Отлетев назад, медсестра покатилась по больничному коридору, завывая. Она пыталась подняться на ноги. «Уходим», — Лушен осмотрелся. Кроме учеников зала девяти жизней, все люди вокруг словно сошли с ума. Всего за несколько минут больница заполнилась толпой бросающихся на еще не зараженных людей безумцев.